Блок 11. Работа в Закавказье и поездка на Всемирный конгресс. В начале 20 века шквал гонений на неправославных христиан в России немного затих, и Василий Гурьевич без особых препятствий обслуживал не только Тифлисскую общину баптистов, но часто выезжал в другие губернии с проповедью Евангелия. Маршрут миссионерских путешествий Павлова в феврале 1903 года проходил по местам, где в прошлом странствовали его предки. Съездил на сопки верст 10 от Ивановки в Топчу, где прежде жил мой отец по пришествии из России, где покоятся кости моего деда Григория, отметил он в дневнике. От них не осталось никаких признаков. Кладбище поросло виноградной лозой, айвовыми и другими деревьями. Теперь разделывать стали рис. В горном селении Ивановка, основанном русскими переселенцами, Василий Гурьевич был 20 лет назад. Там жили верующие разных исповеданий, но не было ни одного баптиста. На этот раз Павлов увидел в Ивановке баптистскую общину, состоящую из 53 душ. Молитвенное служение отличалось здесь пламенным горением духа, все верующие молились вслух одновременно. Павлов руководил собраниями и беседовал с учениками воскресной школы. По договоренности с пресвитером бакинской общины Ивановым они вместе побывали в отдаленных глухих деревушках. Новоивановка, Новосаратовка, Михайловка. Труден и тяжел был путь к этим населенным пунктам. Мокрый снег, грязь, перемешку с камнями крайне изнуряли лошадей и путников. И только радушные встречи с братьями и сестрами снимали усталость, прибавляя новые силы. Даже местных татар не смущали евангельские богослужения. Они гурьбой окружали Павлова, прислушиваясь к его беседам. Василий Гурьевич читал им по-татарски Нагорную проповедь Иисуса Христа. Возвращение в Тифлис совпало с примирительным собранием по достижению единства с Ворониным и его группой. Не все были уверены в том, что Воронин надолго удержится в основной общине, но само искание мира ободрило верующих. С неожиданной просьбой обратился к Василию Гурьевичу Александр Степанович Проханов. Он пожелал, чтобы Павлов совершил его бракосочетание с Анастасией Титовной Фифиловой. Молоканин просит баптиста о священнодействии. Допустимо ли это? Василию Гурьевичу не тревожили подобные сомнения. Семья Прохановых славилась христианским благочестием и преданностью Богу. Занимая руководящее положение среди тифлисских молокан, Александр Степанович был широко образованным человеком и всегда стремился к братскому общению с верующими родственных течений. Пришло приятное приглашение из Батуми, крестить новообращенных. За днями радости нередко идут дни печали. Василия Гурьевича постигает личное горе. 17 июля 1903 года умирает его отец. «В час ночи скончался родитель мой Гурий Григорьевич Павлов», — гласит дневниковая запись. Кроме нашей семьи присутствовал при его кончине племянник Абрам Григорьевич Павлов с женою и племянница Варвара Кузьминична Киряева. Агония была непродолжительная. Сознание сохранилось до конца жизни в вере и надежде на Господа. На похороны собралось много родных и друзей Гурия Григорьевича. Воронин и Павлов проповедовали. Через месяц печальные известия принесли из Воронцовки. Умерла жена покойного дяди Василия Гурьевича Поликарпа. Смерть, один из лучших проповедников, похоронное служение в Воронцовке уменьшило число равнодушных к Евангелию. До глубокой ночи Василий Гурьевич беседовал с сельчанами о бессмертии души и путях богопознания. Добрая традиция сложилась у евангельских верующих Кавказа. Осенний праздник жатвы некоторые общины проводили совместно с христианами иных наименований. По приглашению брата Димакина выехали из дома в Аликуго-Моздокский отдел, где баптисты, детокрещенцы, молокане, адвентисты назначили на 1 октября благодарственный праздник жатвы и позвали многих посторонних братьев, рассказывает Василий Гурьевич. Утром на хутор к Принишникову съехались душ до 300 на тачанках. Было общее богослужение. Открыл собрание Петр Григорьевич Димакин. Я сказал речь на 102-й псалом о благодарности. После собрания был общий обед. Подобные богослужения, конечно, не означали разрешения проблемы христианского единения. Ведь тифлисская община баптистов постоянно страдала от разномыслия и разделений. Разногласия с Ворониным так и не удалось устранить. 26 июля 1903 года Василий Гурьевич делает запись. Произошло опять окончательное отделение Воронина Н.И. с его партией в 10 человек. Решили дать им 1/5 имущества, всего 7 скамеек. Начиная с 1902 года и по 1905 год русские баптисты ежегодно проводили съезды. Деловые общения были немногочисленными и обсуждались на них вопросы благовестия и единства с евангельскими христианами. Это молодое протестантское движение, родственное баптизму, зародилось в Петербурге в конце XIX века в среде столичной аристократии на основе проповеднического служения английского лорда Редстока и отставного гвардейского полковника графа Пашкова. Со временем оно получило распространение во многих губерниях России. На съезде баптистов 1902 года в Ростове-на-Дону присутствовали два представителя от петербургских евангельских христиан В.И. Долгополов и Г.М. Матвеев. В нелегальных условиях работал Царицынский съезд 1903 года. Делегатов захватила идея выработки наиболее приемлемого общего названия движения. На съезде 1904 года, собравшемся в Ростове-на-Дону, евангельские христиане из Петербурга, Киева, Конотопа, Севастополя обратились с заявлением о вступлении в Союз баптистов с сохранением прежнего наименования. Майский съезд баптистов и евангельских христиан в 1905 году, учитывая пожелания обоих течений, принял соединенное обозначение «евангельские христиане-баптисты». Прямо на съезде умер делегат Н.И. Воронин. Это обстоятельство внесло скорбную ноту в общее ликование по поводу сближения двух конфессий. В протоколах съезда фамилия Павлова не упоминается, нет его и среди делегатов Союза избранных на Первый Всемирный Конгресс Баптистов. Поэтому Василию Гурьевичу пришлось отправиться в Лондон с полномочиями только от Тифлисской общины. Иванова и Мазаева Павлов увидел накануне конгресса в Центральной Баптистской Церкви, где пасторское служение нес сын знаменитого проповедника Чарльза Спирджена Томас. Вместе с Деем Ивановичем приехали две его дочери Софья и Ольга и две племянницы Маргарита и Надежда. Когда гостей рассадили за маленькими столиками и угощали чаем, в зал вошел Томас Спирджен с женой. Просто и непринужденно беседовали супруги с посланцами различных церквей. Гости чувствовали себя как дома. На приветственном собрании Томас поочередно представлял служителя Евангелия. Немецкие делегаты, среди которых был Вильям Анкин, сын покойного И.Г. Анкина, подробно рассказывали о подготовке проповедников в баптистской семинарии и развитии книгоиздательского дела. Сразу после немцев собрание предложило В.В. Иванову сказать несколько слов о личных духовных переживаниях. Слушая скупые повествования пресвитера бакинской общины, все как будто перенеслись мысленно в древние апостольские времена. 17-летний полицейский надзор, 5-летняя ссылка, 30 тюрем — вот основные вехи жизненного пути Божьего труженика Закавказья. Благодарю Спасителя моего Иисуса Христа и всех вас, дорогие братья, за молитву и материальную поддержку, оказанную западными христианами в трудное для нас время, сказал Василий Васильевич, заканчивая рассказ. Переводил Иванова латыш из Риги студент Богословского колледжа Спирджена Вильгельм Фитлер. Зал гремел от усердных рукоплесканий. Нам, привыкшим к малаканским обычаям, способ выражения священной радости посредством рукоплесканий сначала казался странным, вспоминал Иванов, но когда мы ближе познакомились с простотой и чистосердечием наших заграничных братьев, мы убедились, что рукоплескание есть самое невинное средство для выражения восторга и духовного удовольствия. Много самобытного и неожиданного бросалось в глаза русским верующим на улицах Лондона. 6-миллионный город по воскресным дням жил совсем иной жизнью. Исчезала будничная сутолока без шума и суеты, горожане с просветленными лицами выходили из церквей. Вечером оживали парки и тихие переулки. Прямо под открытым небом проповедники Евангелия собирали людей и возвещали им Слово Божие. Все это наполняло наши сердца радостью и благодарностью Господу за такую свободу благовестия. Рассказывая соотечественникам о путешествии, делились своими впечатлениями русские делегаты. Со скорбью приходилось вспоминать о нашей бедной родине, где возможно все только не слово о благодати Божьей. Имя баптистского проповедника Чарльза Спирджена известно далеко за пределами Англии. Поэтому многие участники Конгресса сочли своим долгом посетить могилу великого глашатая истины. Рано поутру Василий Гурьевич, навестив Мазаева, Иванова и Фитлера в гостинице, вместе с ними поехал на Норвудское кладбище. Там их ожидал ученик Спирджена, проповедник из Канады. Он неспешно провел гостей по длинным ухоженным аллеям среди величественных надгробных памятников. На них не было ни одного креста. Рядом с кладбищенской часовней стоял высокий массивный постамент с бюстом Спирджена. Перед бюстом лежала большая Библия, раскрытая на втором послании апостола Павла к Тимофею с выделенными крупным шрифтом словами: «Подвигом добрым я подвязался течение, совершил веру, сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный». Читая священный текст, посетители замерли в почтительном молчании. Точка с запятой, друзья мои, тихо, но воодушевленно заговорил ученик Спирджена. Это был истинный слуга Божий, сосуд небесной славы, народ жаждал слушать его проповеди. Лондонский хрустальный дворец собрал более 23 тысяч человек, когда проводил там служение Спирджен. Как сейчас помню его облик, его открытую улыбку, юмор мягкий и назидательный. Великую мудрость дал ему Господь. Благодарственный духовный гимн братья пели в полголоса, со слезами умиления на глазах. Молитвенный, спрашивая у Бога дары благодати для распространения Царства Божия живого упования, они возложили на гробницу венок. Интересная заметка появилась вскоре в английском религиозном журнале. «Торжественно и спокойно было маленькое собрание на Норвудском кладбище», — писал корреспондент, — «месте упокоения величайшего из проповедников. Для тех, которые стояли тут, хотя они и не видели его никогда и хотя никогда не слыхали его голоса, Спирджен был не мертв и не забыт, в то время, когда они стояли спокойно с непокрытой головой пред памятником мужа, в то время им казалось, что тот, которого имя было у всех на устах, не будучи уже в живых, все еще говорил с ними, пели и молились на иностранном языке». Посетителями были представители Русского Баптистского Союза, они приехали за горы морей за несколько тысяч верст и почувствовали, что первая их обязанность состоит в том, чтобы почтить память человека, любезного Господу Богу и любезного людям Божьим. Вечером 28 июня 1905 года состоялось открытие Конгресса. Огромный зал Центра Баптистов Англии Экстер-Холл был празднично украшен национальными флагами всех государств, приславших своих представителей. На большой карте, вывешенной над платформой, резко бросались в глаза белые звездочки. Они показывали количество баптистских церквей в различных странах. «Мои дорогие братья в Господе!» — обратился к делегатам секретарь Конгресса Шекспир, когда смолкли звуки вступительного гимна. «Для меня настоящее зрелище скорее сновидение, нежели действительность, ибо мне трудно даже представить, чтобы такая великая мысль, которая около двух лет тому назад пришла на сердце многоуважаемого доктора Престриджа, могла получить реальную форму. Мы, собранные здесь, представляем собой около 6 миллионов человек крещенных по вере и составляем самое большое протестантское евангелическое общество на земле и без всякого сомнения имеем сильное влияние на христианскую мысль. Многие из нас будут удивляться, когда увидят огромное число представителей из США. Один из моих друзей недавно вернулся из Америки и рассказал мне, что во время его проезда через какой-то город он заметил великолепное здание. Что это за здание?» — спросил он. «Вторая баптистская церковь». Проехав несколько дальше, он увидел другое церковное строение. «А это что за здание?» — спросил он опять. «А это первая баптистская церковь». Итак, по милости Божьей, мы суть представители самого многочисленного и самого сильного христианского общества, призванные Богом сохранить символические обряды Христа в их первоначальной простоте и научно исполнять лишь только то, что Он повелел нам, доколе Он придет. Роль председательствующего на Конгрессе выполнял судья, королевский советник и руководитель Баптистского союза Великобритании и Ирландии Виллис. «Мы пригласили вас не для того, чтобы участвовать с нами в каком-нибудь спектакле», — — сказал он в приветственном слове. «Мы собрались, чтобы видеть благодать Бога, проявленную им в каждом из нас. Пока каждый член Христовой Церкви ощущает только свою духовную жизнь, вера его может колебаться, но когда он видит также и духовную жизнь других верующих, то вера его безусловно укрепляется. Я никогда не ожидал такого доказательства силы Христа, какое я вижу сегодня. Вы, братья, для нас свидетели Христа, ибо видимое нами сейчас есть воистину дело Святого Духа. Да будет это собрание истинным повторением Пятидесятницы». Организаторы конгресса приглашали представителей всех стран на центральную платформу. Появление делегации из России зал встретил восторженными рукоплесканиями. Иванов, Мазаев, Экскюли, Павлов долго стояли молча, ожидая тишины. Приветственную речь пришлось говорить Павлову. Предложение поступило неожиданно, и у Василия Гурьевича не было времени на предварительное обдумывание. «Я очень рад видеть вас, но я должен сказать вам, что я никогда не пробовал говорить по-английски публично», — предупредил слушателей Василий Гурьевич. «Я не готовил для вас речи, но то, что я говорю, я желаю говорить без переводчика. Если я буду говорить ломаным языком, то я надеюсь, что вы меня простите. Я в настоящее время работаю в Тифлисе, в Закавказском крае в Азии. Наша работа в Азии началась 30 лет тому назад. Мы строили молитвенные дома, но нас преследовали, я и много других были сосланы в Сибирь. Как только я успел вернуться из ссылки, полиция явилась ко мне и требовала от меня обязательства, чтобы я больше не проповедовал. Но я сказал в ответ: я вам этого не дам. Разве вы думаете, что я боюсь? Я намерен проповедовать. Моя совесть не позволяла сделать то, чего полиция от меня требовала, и я вновь был сослан на 4 года. Всего я был в ссылке 8 лет, и когда я освободился, то поехал в Румынию и там проповедовал. Когда время пришло, я опять вернулся в Россию и теперь работаю в Тифлисе. У нас было много страданий ради Евангелия, так как если бы мы убили человека, нас ссылали, отнимали все наши права. Но мы радуемся, что наше положение в России теперь стало далеко лучше. Нам дали больше свободы. Но полной свободы мы еще не имеем. Число баптистов в России достигает до 20 тысяч, и мы все имеем одну веру и одно библейское крещение. Общение с посланцами из России не ограничилось речью Павлова. В течение работы Конгресса с обзорными рефератами о положении русских баптистов выступали барон Экскюли, Мазаев. Но, как всегда, было сильное распространение Евангелия вызывало и сильное противодействие, отметил Д. Иванович. Наши выдающиеся проповедники большей частью высланы, собрания воспрещены. Но слава Богу, что все это не остановило ревности детей Божьих в их святом труде, и они, несмотря ни на что, продолжали собираться и не переставали свидетельствовать о Господе. Собрания были очень немногочисленны, часто состояли из 5-6 человек и проходили только по ночам, но и там их полиция преследовала и не давала покоя, так что приезжие братья-проповедники часто прятались под кроватью или убегали через узкое окно. Братья в короткий сравнительно промежуток времени испытали все то, что испытала Церковь Христова в первые времена своего существования. Многие из них, благословляя гонителей, умерли в изгнании в России и за границей. Для иностранцев Россия всегда была каким-то загадочным феноменом. Стоило на платформе появиться русскому делегату, зал мгновенно преображался, следя за каждым словом и движением русских. Проповедники из России казались многим новоявленными апостолами Христовыми. Даже светская пресса не обошла их вниманием. Один из британских еженедельников писал: «Но ничто не произвело такого впечатления, как отчеты русских. Из России были 4 человека, высокие, хорошо сложенные, длиннобородые ветераны. Господин Павлов из Тифлиса на ломаном английском языке рассказал, как он и его друг были сосланы 2 раза, потому что не захотели давать подписку не проповедовать. Этот друг имел вид святого с красивыми глазами, простыми и грациозными манерами. Этот человек был в 30 различных тюрьмах. Местные баптисты позаботились о том, чтобы гости как можно полнее ознакомились с деятельностью английских церквей. Делегатам показали сиротский дом Спирджена, в котором получают всестороннее воспитание 500 детей обоего пола. Посетители увидели целый комплекс небольших зданий, похожих на семейные квартиры. В центре городка размещался плавательный бассейн. Повсюду царила образцовая чистота и порядок. Дети группами выходили из домиков, приветствуя делегатов, радостно пели духовные гимны. Русским проповедникам очень хотелось попасть в Гайд-парк, главную достопримечательность Лондона. В воскресенье к концу дня было назначено там собрание. Прямо на мягкой зеленой траве сидели слушатели, а около дерева реформаторов возвышалась повозка. На ней смогли установить физгармонию, кафедру и две скамьи. Руководил необычным служением Клиффорд. «Самая выдающаяся черта баптистов — мужество», — сказал он. Баптисты открыли учение о свободе совести. Джон Буньян пошел на 12 лет в тюрьму за то, что предпочел больше повиноваться Богу, а не людям. Баптисты стоят за политическую и социальную свободу, за духовную независимость, за благую весть для каждого. В паузах между речами проповедников на повозку поднимались негры и, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, восторженно пели псалмы. А 5 июля делегаты присутствовали на заключительном заседании Конгресса в Альберт-холле. Пел хор из 1000 человек, сопровождаемый звуками огромного органа. Но не только хор, но и все собрание из 10 000 человек пело и повторяло слова гимна «Венчайте его», которые переливались по залу раскатом грома. «Я чувствовал себя как бы на небе», — занес свои впечатления в дневник Павлов. На обратном пути ликующее приподнятое настроение затушевалось во время остановки в Тульче. Община, где Павлов раньше нес пасторское служение, за последние годы оказалась на грани запустения. Тогда здесь работала воскресная школа, да и слушателей на богослужебных собраниях было по 60-70 человек. А теперь нет ни школы, ни посетителей со стороны. Высокая сорная трава заполонила даже центральный вход в молитвенный дом. 13 августа Василия Гурьевича встречал в Батумской гавани проповедник Бабаев и несколько солдат, которые недавно уверовали и готовились принять крещение. Священнодействие поручили совершить Павлову. Море на редкость было спокойным. Новообращенные, щурясь от яркого солнца, заходили в воду и громко свидетельствовали о вере в Господа Иисуса Христа. К примеру 3 солдат последовали еще 6. На праздничном собрании они принесли публичное покаяние, заявив о своем желании стать христианами. В Тифлис Василий Гурьевич вернулся 16 августа. Его жена тоже возвратилась из путешествия. Она ездила к дочери и родным. Конец блока 11.